Так и есть, когда он приходит в гости к моему отцу, султан сразу же приглашает Халида сесть, чтобы паша над ним не нависал. Роксолана захихикала, прикрывая рот ладошкой. В дверях с изящным поклоном появилась Ширза, горничная и парикмахер Роксолены. «Как скоро понадобится вашему высочеству мои услуги?» — уважительно спросила она. «Да-да, нам пора одеваться. После того, как мой отец пообедает и переговорит с Халидом наедине, он пригласит всех женщин к себе. Принеси все, что нужно, и пошли, Алет, за моей шкатулкой с драгоценностями». Повернувшись к Саре, Роксолана улыбнулась. «Мы все должны прекрасно выглядеть для гостя моего отца». Сара всматривалась в отражение в большом зеркале покоев Роксолены и не узнавала себя. Шелковая блузка была настолько тонкой и прозрачной, что просвечивала ее руки. В широком вырезе была видна верхняя часть грудей, в ложбинку между которыми свисала бриллиантовая подвеска. Пышные льняные шальвары, прихваченные на талии вокруг лодыжек, на бедрах закреплялись поясом, отделанным драгоценными камнями. Тончайшая синяя чадра не скрывала цвета ее волос. Вторая полоса ткани прятала лицо, оставляя открытыми только сияющие глаза. «Секер, правда?» — восхищенно произнесла у нее за спиной довольная Роксолана. «Секер» означало «сахар» и в переносном смысле «милое» и «желанное». «Роксолана, по-моему, этот ансамбль до крайности непристоен», — мягко заметила Сара. «Что значит «непристоен»?» — спросила Роксолана. Сара только вздохнула. Невозможно объяснить строгую мораль викторианского общества женщине, вся жизнь которой готовила ее к обольщению, учила искусству доставлять мужчинам наслаждение. Роксолана найдет ее возражения смешными, а ведь Сара обещала следовать оттаманским обычаям, если ее допустят в Топкапи. «Ничего», — ответила она принцессе, улыбаясь и качая головой. «Спасибо вам. Я благодарна за ваши усилия и рада, что вы довольны». Роксолана сияла. «Напоминаю вам, что чадру снимать нельзя, если только мой отец об этом не попросит. И вы не должны отвечать, если к вам обратится кто-нибудь из мужчин. Во время представления надо опустить глаза». «Какого представления?» «Ченги». Танцовщицы султана приготовили для услаждения Халида традиционные развлечения. «Ну, не знаю, Роксолана, справлюсь ли я, не ошибусь ли», — нервничая ответила Сара. «Если вы будете делать что-нибудь не так, я покачаю головой, хорошо? Но вам всего-то надо поприсутствовать на представлении, а потом уйти с остальными женщинами». «Ладно». В дверях появилось два евнуха и застыли в ожидании. «Пора», — сказала Роксолана. Девушки вышли в коридор. Зал приемов султана Хункар-Софаси, вымощенный мраморными плитами, был почти пуст, когда туда вошли женщины гарема. В одном его конце под роскошным балдахином находился помост, на котором был установлен великолепный трон султана и позолоченные кресла размером поменьше для его кадин и гостей. Перед троном расстелили шелковый ковер, вышитый лучшими мастерицами дворца. А на нем были разложены удобные подушки с кистями, предназначенные для любимых наложниц. На балкончике музыканты уже настраивали свои причудливые струнные инструменты. Подвешенные к потолку гобелены колыхались в теплом воздухе, служа своеобразными опахалами. Не успела Сара как следует осмотреть огромное помещение со множеством колонн, как зазвенели цимбалы, и музыканты начали медленный торжественный марш. Из расположенных в дальнем конце зала двустворчатых дверей который охранял Осман-бей со своими алибарщиками,